Глава 4. О собственном признаке. Для собственного признака указывают 4 различных значения. Такое обозначение получает и то, что присуще дословно приходит только одному какому-нибудь виду, если и не во всем его объеме, как человеку врачевать или заниматься геометрией. Также то, что присуще какому-нибудь виду во всем объеме, если и не ему одному, как человеку присуще быть двуногим. И также то, что присуще только одному виду, при этом во всем его объеме и в известное время, как всякому человеку в старости сидеть. А четвертое значение — то, в котором соединились наличие в одном только виде, наличие во всем объеме этого вида и всегда, какова у человека наделенность смехом, способность смеяться, ведь если он и не смеется всегда, однако обозначается как существо, наделенное смехом, способное смеяться. Не потому, что он всегда смеется, но потому что ему от природы свойственно смеяться. А это свойство всегда остается ему прирожденным, как и лошади способность к ржанию. И в этом последнем случае считают, что здесь мы имеем собственный признак в основном смысле. Здесь осуществимо и обращение. Если дана лошадь, то это существо, способное ржать. И если дано существо, способное ржать, то это лошадь.